Паутинка плетется. И вот он опять в Белграде. Очутившись на улице, Кончаловский еще раз сопоставил свое пребывание в сербской столице тогда, во время войны, с теперешним. Была суровая, дьявольски холодная осень. Лил неделями дождь. Белград заволакивался влажным, как пар, туманом. Зуб на зуб не попадал у него, Генриха Альбертовича, к Дегерарде, когда он щеголял без пальто в собачьем лаем подбитой легонькой штурманской куртке. Было трудно и дорого жить. Во всем, решительно во всем чувствовалось неимоверное напряжение маленькой страны, бросившей самое существование свое на карту во имя освободительного кровавого поединка с турками, что из века в век угнетали косовских и македонских сербов. А теперь ослепительно сияет горячее майское солнце, Белград и вся страна отдыхают после трех победных героических войн, отдыхают в мирной созидательной работе. Вот шагает в ногу, мощно отбивая такт, батальон пехоты в походном снаряжении, совершивший учебную прогулку в Топчедер, в серых капах, мягких головных уборах и таких же серых мундирах с винтовками, молодые, рослые, как на подбор, четко шагают вардарцы. Это сербы, призванные под знамена короля Петра из недавно освобожденных македонских округов. Одушевлением горят их лица. Звонко несется дружная хоровая песня о том, как они вызволят своих босно-герцеговинских братьев из-под швабской неволи. Поют солдаты, поют офицеры, поет великан-тамбур-мажор, выступающий с булавою впереди всей колонны. «А ведь черти, ей-богу, черти!» — похвалил Кончаловский вардарцев. Рядом с Москвою табачный магазин. Зашел, купил гаванскую сигару в целый динар, закурил, любезничая с хорошенькой смуглой продавщицей, вгоняя ее в краску забористыми, отдающими набережной экзотического порта комплиментами. К этому барону Гизлю он успеет. Крунская улица в двух шагах. Надо пошататься, выкурить сигару. Вот витрина придворного фотографа. Глядит через стекло король Петр, бритый, седоусый, в круглой барашковой шапке с султаном. Его сыновья. Престолонаследник Александр и королевич Георгий. Величавый старец с окладистой бородою, премьер-министр Пашич. Вот и сам Пашич, легок на помине, возвращается из министерства в тяжелом громоздком экипаже. Горожане любят своего дядю Николу и низко ему кланяются. В ответ Пашич приподнимает свой старосветский цилиндр. Что-то глубоко демократическое, патриархальное в этом обмене приветствий между народом и главою правительства. Чувствуется нерушимая взаимная доверчивая связь. Да как и не быть ей? Он, Пашич, такой же сын простого селяка-земледельца, как и все сербы. Сам хлебнул горе немало. На ногах сохранились еще следы кандалов, в которые он, брошенный при Милане в клоповник тюрьму, был закован. А все потому, что был противником австрофильской политики своего короля, видя будущее Сербии только в тесном единении с Великой Россией. Вот и к 9 часам время подходит. Дегерарди успел побывать у барона Гизля, успел вздремнуть часок-другой, пообедать на открытом воздухе в пивнице «Русский царь» и пешком, дымя сигарой, уже сумерками, держал свой путь на Калемагден. В душистых аллеях слышен в густом полумраке говор гуляющей публики. Движутся группами, парами, сидят на скамейках. Юноши в синих мундирах и красных штанах спешат на трамвай, чтоб поспеть к себе в Топчедер, в военную школу. Ближе к берегу веет прохладой. Вокруг деревянного киоска сидят за столиками офицеры, штатские, дамы, пьют кофе, прохлаждаются мороженым. Кончаловский, миновав киоск, направляется к выдвинувшемуся мыску. Здесь никого нет, пустынно. Силуэт одинокой фигуры на скамейке. Пальто, черный котелок. Это портье Симо Радонич, он же полковник австрийского генерального штаба Август Кнор. любуется, а может быть и не любуется, волшебной панорамой. Внизу разметалась широченная гладь Дуная. Свистят, мелькая цветными огоньками, пароходы. Насупился дремлющий островок с блокгаузом венгерских финансов пограничной стражи. А на том берегу, весь в трепетных огнях, Землин. В туманной дымке тает бегущая равниною до самых Карпат Австро-Венгрия, для блага которой полковник Август Кнор уже 4 года не снимает своей лакейской одежды. «Это вы?» «Я. Жду вас около 5 минут. Садитесь. Лучший способ, чтобы вас не подслушали, — говорить на открытом месте. Были вы у барона Гизля?» «Был. 25 минут продержал. А ведь роскошно живет каналье». «Господин де Герарди, вы продолжаете оставаться все тем же маве сюже, каким я знал вас. Пора оставить и прежний тон, и прежние манеры, иначе вы навредите и самому себе, и делу, которому служите. Разве можно так говорить о дипломатическом представителе, посланнике великой державы? Но ведь я только вам сказал, я же не повторю этого при чужих», оправдывался де Герарди как школьник. «Все равно, даже наедине с самим собою надо корректировать каждый свой шаг. Это дисциплина, школа». «Ну хорошо, хорошо, не буду больше». Невольно умолкли под впечатлением покоя, тишины и необъятного величественного простора. Гудела пароходная сирена, доносился откуда-то собачий лай, по мосту громыхал мчащийся поезд, мелькая освещенными окнами. А дали глубокие, задунайские, бегущие к горизонту, манили тонущий в их глубине взгляд. Полковник снял шляпу, коснулся ладонью напомаженного пробора, закурил папиросу и молвил: «Завтра вы возьмете вечерний поезд. Цель вашей поездки — курорт в Рнячке Банье, где отдыхает в настоящее время престолонаследник Александр. Да, крушеваться без пересадки, а оттуда идет узкоколейная ветвь. Потом 3 километра на лошадях, и вы на курорте. Познакомьтесь с личным секретарем принца, господином Еленичем, и попросите, чтобы он вас представил его высочеству как сотрудника одной из влиятельнейших русских газет. Королевич скромен, избегает интервьюеров, но я думаю, что для вас он, пожалуй, сделает исключение. Он воспитывался в Петербурге, в пажеском корпусе, и все, связанное с Россией, ему близко и дорого. Эта русофильская политика Карагеоргиевичей и навлекла на них справедливый гнев Австрии. Увы, это не Обреновичи. С теми нам было куда лучше столковаться». «Он говорит по-русски?» «Нелепый вопрос. Ведь не по-немецки же преподают в пажеском корпусе?» «Да, но мог забыть». «Слушайте, не перебивая. Потому-то я выбрал вас, чтобы вы могли говорить с ним по-русски. Вы скажете, что приехали со специальной миссией интервьюировать его. Удастся или не удастся интервью — это неважно. Главное — вот. Прикинувшись горячо симпатизирующим южным славянам, начните разговор на тему, что через 2-3 недели, мол, предстоят генеральные маневры в Боснии под верховным руководством эрцгерцога Франца Фердинанда. Вы же беретесь организовать покушение на эрцгерцога, зная его ненависть к сербам, и только спрашиваете благословения королевича на этот акт. Поняли? Понял-то я, понял отлично. А только он меня выгонит вон вместе с моим предложением. Этим, вероятно, и кончится. Что ж, пусть он вас выгонит. Вам хорошо говорить, а мое самолюбие? Самолюбие свое спрячете в карман, господин де Герарди. Подумаешь, человек, получающий такой гонорар, как вы, должен обладать резиновым носом, способным выдерживать какие угодно щелчки. Мне в данном случае важно скомпрометировать наследника сербского престола. Август Кнор осмотрелся, понизив голос до чуть уловимого шепота. судьба эрцгерцога бесповоротно решена уже в Берлине и Будапеште. И вот когда это случится, австрийские газеты поднимут громовой негодующий шум, обвиняя во всем Сербию и Карагеоргиевичей. И тогда-то мы напечатаем повсюду статьи, что русский, именно русский корреспондент предлагал королевичу организовать покушение, и это было встречено благосклонно. Позвольте, ведь будут опровержения. Будут. Но мы настолько подготовим общественное мнение в Австрии и в Германии, что опровержениям никто не поверит, а если и найдутся скептики, они из патриотизма сделают вид, что не верят. Мне нужен самый факт посещения вами курорта, где в данный момент пребывает Александр. Теперь поняли? Теперь понял. Это, черт побери, занятная штука. На всю Европу скандал. Честное слово, такой скандалище. И субъект, который, по мнению Кнора, должен обладать резиновым носом, усмехнулся, потирая большие сильные красные руки. Вы неисправимый буфон, де Герарди. На все смотрите с точки зрения буфонады. Политика — вещь серьезная, и с нею нельзя особенно фамильярничать. Предупреждаю, возьмите себя в руки и там, на курорте, постарайтесь держаться, возможно, приличнее и корректнее, а то чего доброго вместо того, чтобы скомпрометировать королевича, вы скомпрометируете сами себя с первых же слов. И он говорить не захочет с вами. Не бойтесь, господин полковник, лицом в грязь не ударю. В случае необходимости я умею держать фасон. Как-никак я бывший министр полиции Албанского княжества. Будем надеяться. А теперь, бывший министр, проваливайте. Я хочу побыть один. Де Герарди ушел. Кнор, закурив новую папиросу, глядел туда, через Дунай, где горел синими, красными и желтыми огоньками Землин. Австрийский полковник размечтался о будущем, самом недалеком будущем. Пройдет месяц-другой, и как-то развернутся события. Во всяком случае, уже, наверное, он, Август Кнор, не будет наслаждаться теплым летним вечером, сидя на этой скамеечке. «Мы накануне великих событий», — подумал австриец, именно этими словами подумал. Было тихо, совсем тихо. Вставал над рекою молочный туман.